Герцен. На душе моей лежит еще одна исповедь. А ведь Герцена шантажировали. Герцену говорили, если не напишешь новой статьи, то... И далее следовала угроза, выслушав которую, Александр Иванович садился и писал. Судя по объему его литературного наследия, а даже далеко не полное собрание его сочинений вмещает 30 огромных томов, стращали его чем-то серьезным. Чем? На этот вопрос писатель ответил сам, и не где-нибудь в частной беседе, а публично, в предисловии к роману, единственному своему роману «Кто виноват?». Откройте его. И на первой же странице увидите упоминание о некоем друге, который говаривал автору буквально следующее. «Если ты не напишешь новой статьи, я напечатаю твою повесть, она у меня». Друг этот, Николай Кетчер, о нем в «Былом и думах» рассказано подробно и с любовью. Что же касается повести, которой Герцена, пусть и не очень вроде бы всерьез, но шантажировали, то о ней в том же предисловии к роману «Кто виноват» брошена следующая загадочная фраза. Данным сочинением автору-де хотелось смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не было видно слез. И все. И больше ни слова. Нет даже названия повести. Кетчер — человек благородный, Шиллера переводил, угрозы своей не выполнил, по счастью, замечает Герцен. Но таинственная повесть увидела-таки свет. Случилось это через 50 лет после смерти автора, благодаря стараниям известного историка Лемке, издавшего в 20-х годах первое многотомное собрание писателя. Повесть в этом собрании, давно уже ставшем библиографической редкостью, соседствует со статьей о Гофмане. Ею Герцен дебютировал в печати. Статье предпослан эпиграф. Художники и разбойники — это особый род людей. И те, и другие избегают широкой, пыльной дороги обыденной жизни. Слова эти принадлежат датскому романтику Адаму Элленшплегеру и, разумеется, полностью подходят к статье о романтике немецком. Однако в не меньшей степени их можно отнести и к русскому писателю, автору той самой повести, с помощью которой он намеревался забросать цветами один женский образ. Имя женского образа — Елена. Также называется и повесть, написанная хоть и на русском материале, но совершенно в духе Гофмана. Действие происходит в конце царствования Екатерины. Некий князь, попавший в немилость за строптивый характер, знакомится в ссылке с красивой девушкой, и это невинное существо заставляет его забыть на время об оставшейся в Петербурге любимой женщине. «Мой пылкий характер, мое сломанное бытие», объясняет случившееся молодой дворянин, «я увлекся и опомнился слишком поздно». А вот еще признание. «Я могу падать, увлеченный минутным порывом знойной страсти, но это уже признание не князя, это уже признание самого Герцена, которое он сделал в дневнике, как бы оправдываясь перед женой, чья личность обнимает мою каким-то благоуханием любви». Женой Герцена была Наталья Александровна Захарьина. Она же двоюродная сестра. Под печальной сдержанностью Захарьина рано осиротела. таилась душа глубокая и тонкая. Брат заметил это не сразу. Она была дика, я рассеян. Мне было жаль дитя, которое все так печально и одиноко сидело у окна. Но мы видались очень нечасто. Потом и вовсе перестали. 23-летний литератор отправился в ссылку, зато началась переписка. С каким нетерпением ждал он ее пространные, написанные бисерным почерком послания. Я был горд и счастлив ими. Я ими рос. Росло и чувство, вернее, перерастало незаметно из братского в иное, куда более пылкое. В это-то как раз время и встретилась на его пути та, чье настоящее имя даже не названо в былом и думах, самым искренним, самым беспощадным по отношению автора к самому себе произведении Герцена. Под инициалом «Р» фигурирует тут эта женщина. Первое упоминание о ней находим в письме Кетчеру. Тому самому Кетчеру, который впоследствии будет лукаво шантажировать друга его гофмановской повестью. Признаюсь, здесь есть одна дама. Умна, красавица, прелесть, образована. Звали даму Прасковьей Петровной Медведевой. Она была, спустя много лет вспоминал Герцен в былом и думах, одна из тех скрытно-страстных женских натур, которые встречаются только между блондинками. У них пламенное сердце маскировано кроткими и тихими чертами. Они бледнеют от волнения, и глаза их не искрятся, а скорее тухнут, когда чувства выступают из берегов. А чувства, судя по всему, выступали часто. Особенно, когда в сонной вятке появился молодой, Медведева была старше его на 2 года, полный огня. «Виноват ли я, — говорит Герцен устами своего екатерининского князя, что вместо крови мне влили огонь в жилы? Очень даже симпатичный незнакомец, овеянный к тому же романтической дымкой государственного преступника». Могла ли устоять перед ним скрытно-страстная натура, обреченная вдобавок на унылое прозябание с хворым и старым мужем? Медведевы и опальный литератор оказались соседями. Снимали дома у одного хозяина, сад же был общим. Здесь-то, в укромной аллее, и встретил в одно прекрасное утро скучающий москвич молодую красивую женщину. «Я был взволнован», — говорит Герцен и прибавляет, что скрыть этого не умел. А может быть, не желал скрывать? Так или иначе, но спустя несколько дней обмолвился в ее присутствии, что хотел бы послать кузине свой портрет. «Кузина — это Натали». Будущая жена, возвращаясь из сада, строчил ей в ответ на ее пылкие и нежные письма. Одной письма писал, подлинные шедевры эпистолярного искусства в собрании сочинений Герцена они наличествуют, а в присутствии другой был взволнован и скрывать этого не считал нужным. Как может быть такое? А очень просто. Та земля, страсть человеческая, это небо, страсть божественная. Так о двух своих женщинах говорит князь в гофмановской повести. И это, конечно, голос самого Герцена, который позже с досадой заметит в дневнике, что Натали, страсть божественная, никогда не поймет, никогда не сообразит, что может быть чисто физическое увлечение, минута буйного кипения крови. Тут Герцен ошибся. Натали не только поняла, что подобное может быть, но и сама в полной мере испытала буйное кипение крови, когда после 10 лет семейной жизни увлеклась немецким поэтом Гервигом. В «Былом и думах» об этом рассказано подробно и с предельной откровенностью. Глава называется «Кружение сердца». Но это еще будет не скоро. Пока что Натали в Москве, под присмотром тетушки, которая лезет из кожи вон, чтобы выдать сироту замуж, а он в Вятке, под надзором полиции, а также бдительного ушки на макушке мужа Медведевой. Разговор о портрете, который молодой ссыльный намеревался послать кузине, состоялся при нем. Прасковья Петровна тотчас предложила свои услуги. «Я когда-то довольно удачно делала портреты черным карандашом». Разумеется, Герцен согласился. Условились, что завтра же после полудня сосед явится для первого сеанса. Муж не проронил ни слова. Это был сухой, черствый старик, чиновник с притязанием на помещество, раздражительный, как все больные и как почти все люди, потерявшие состояние. Муж не проронил ни слова, но, вернувшись домой, строго-настрого запретил жене рисовать заезжих молодцов. Женщина не прикословила. Как можно прикословить больному человеку? Она грустно и самоотверженно ходила за ним, но это было исполнение долга. Долг долгом, но кружение сердца уже началось. И утром москвич получил записку, написанную незнакомым почерком. Соседка извещала, что желала бы перенести сеанс на другой день, только ради бога не надо говорить мужу. Молодой человек тотчас схватился за перо. Как всякий истинный литератор, Герцен хватался за перо по любому поводу. «Я горячо, может, через край горячо, благодарил ее. Тайное делание портрета не принял, но, тем не менее, эти две записки сблизили нас много». Старик, видимо, почувствовал это. Во всяком случае, семейство Медведевых неожиданно переехало в другой дом, подальше от греха. То бишь, от чреватого опасными встречами сада. Герцен, однако, был не из тех, кого пугает расстояние. Очень скоро он нанес визит бывшим соседям. Художница была одна. Она сидела за фортепиано, глаза у нее были сильно заплаканы. Я просил ее продолжать, но музыка не шла. Она ошибалась, руки дрожали, цвет лица менялся. Если не считать фортепиано, зала была почти пуста, никакой мебели. Но хозяйка вдруг пожаловалась, что ей не хватает воздуха, и порывисто встала. Я молча взял ее руку, слабую, горячую руку. Голова ее, как отяжелевший венчик, страдательно повинуясь какой-то силе, склонилась на мою грудь. Это продолжалось долю минуты. В следующее мгновение ее и след простыл, а наутро прислала несколько торопливых и сумбурных строк. Она писала о страшном нервном состоянии, в котором она была, когда я взошел, о том, что она едва помнит, что было. Извинялась, но легкий вуаль этих слов не мог уже скрыть страсть, ярко просвечивающуюся между строк. Страсть просвечивала не только между строк, которые выводила ее рука. Страсть просвечивала и между строк, что писал он. Вот что. Я несколько сумасшедший. Да, тогда, когда одинокий и без занятий, и без мыслей, я пережигаю страстями свою душу. Я дошел до величайшей нелепости. Любить. Можно ли жить с моей душой, с моим бешенством без любви? Разумеется, нельзя. Вот только пишет он все это не Прасковье Медведевой, которая теперь хоть и не соседка его, но живет все-таки в том же городе. Пишет он это в Москву Наталье Захарьиной. «Веришь ли ты?» — вопрошает кузину, для которой Прасковья Медведева, не подозревая ни о чем, готова была рисовать портрет. «Веришь ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, — одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, — одна дружба?» И заявляет решительно: «Я не верю». Это 53-е письмо Герцена Захариной, причем статистику ведет не он. Какой с него счетовод? Статистику ведет Натали, известившая изгнанника в конце сентября 1835 года, в самый разгар его романа с Медведевой. «С 1833 года ты писал ко мне 51 раз, думал и помнил обо мне с двумя восклицательными знаками». Он протестует: «Разве ты думаешь, что мог бы только 51 раз думать о тебе? О тебе! Восклицательный знак один, зато дважды повторено в выступлении о тебе. Причем второе о тебе подчеркнуто». Это стало быть 52-е письмо. А спустя день, в уже упомянутом 53-м, изгнанник уверяет, что чувство, которое он испытывает к ней, вовсе не дружба, не только дружба, а нечто гораздо большее. Что именно? Если пользоваться терминологией князя из гофмановской повести, это все страсть божественная, это все небо. «Ты моя связь с небом», — пишет он Натали. Однако страсть человеческая, страсть земная тоже не утихает, а напротив набирает силу. Получив записку, между строк которой полыхало затаенное пламя столичной, Дэнди тотчас отправился с визитом к бывшим соседям. В тот день он был в ударе, дурачился, сыпал остротами, рассказывал всякий вздор, и, разумеется, все это для того, чтобы заглушить ее и мое смущение. Сверх того, честно признается автор былого и дум, я чувствовал, смех этот увлекает и пьянит ее. После этих слов в первом лондонском издании знаменитых мемуаров следует два ряда точек. Герцен выпустил тут целый кусок. Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем, а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко-редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих. Это эпиграф предпосланной третьей части «Былого и дум», где заповедные тайны занимают большое, если не главное, место. Так выпущенный, замененный точками кусок, посвящен описанию вечера, который автор провел в доме бывших соседей и который стал переломным в его отношениях с Прасковьей Петровной. Старик Медведев к тому времени совсем расхворался и уже не вставал с постели, поэтому провожала засидевшегося визитера сама хозяйка. В гостиной он неожиданно остановился. В окно сиял полный месяц, света не зажигали. «Как мне не хочется идти», — взмолился поклонник Гофмана и попросил молодую женщину побыть с ним немного. «Еще же лучше, если он тайком останется здесь, замрет, перестанет дышать, а она, как только освободится, тихонько выйдет к нему». Прасковья колебалась. «Вдруг увидит кто-нибудь?» «Кто?» «Человек ваш пьян. Отпустите его спать, а ваша Дарья, верно, любит вас больше, чем вашего мужа, да она и со мной приятельница». Что-что, а логика всегда была сильной стороной Герцена. Но сейчас он действовал не только логикой. «Приди же, приди!» — шептал я ей на ухо, первый раз так обращаясь к ней. Это подействовало. Она пришла. Ее волнение было так сильно, что она сначала не могла произнести ни одного слова. Ее губы были холодны, ее руки как лед. Я обнял ее и крепко-крепко прижал ее к груди. Когда опальный москвич возвращался к себе, уже светало. И добрые люди, встречавшиеся со мной, удивлялись, что я так рано встал воспользоваться хорошей погодой. Как долго продолжался этот, по определению Герцена, запой любви? Он полагает, месяц, но знакомство в саду состоялось летом, а письмо к Кетчеру, в котором говорится о даме, которая умна, красива, прелесть образована, написано в конце ноября. В этом же письме упоминается о муже. У ней муж старик, и у того старика нога болит, после чего следует игривый стишок из «Горя от ума». А как не полюбить буфетчика Петрушу? Полюбила. Но вот новость. Пока Герцен, резвясь, цитирует Грибоедова, его старший братец предлагает Натали руку и сердце. Братцу отказывают, разумеется, отказывают. А об инциденте незамедлительно сообщают вятскому узнику. Тот не ревнует. «Старайся», — наставляет кузину, — «всеми средствами затушить эту страсть в нем». Но помни, что всякое холодное слово — нож в сердце. Я воображаю себя на его месте. Нет, этого не могу вообразить, ибо не могу тебя представить без любви ко мне. Что правда, то правда. Себя не может вообразить на месте человека, который пылает безответным чувством. Вот только зачем, спрашивается, воображать, коли ежедневно видишь такого человека? Это, конечно же, Прасковья Медведева. Запой любви у ее друга кончился, будто сердце, признается он, устало, истощилось. На меня стали находить минуты тоски. Я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне. А любовь стыла себе да стыла. Стыла тем неотвратимей, добавим мы, чем жарче становились послания в Москву. Я удручен счастьем. Моя слабая земная грудь едва в состоянии перенесть все блаженство, весь рай, которым даришь ты меня. Мы поняли друг друга. Я тебя люблю, Натали. Люблю ужасно, сильно, насколько душа моя может любить. Божественная страсть одолела таки страсть человеческую, но предмет последний не исчез, он постоянно перед глазами. Да и куда исчезнуть ему? Это в повести богатый князь помещает Елену в роскошный загородный особняк. Реальность, увы, была менее романтичной. Гофманом тут и не пахло. После смерти мужа молодая вдова оказалась волею случая в том же доме, что и ее возлюбленный, так вдруг странно и необратимо охладевший к ней. Мы очутились под одной крышей, именно тогда, когда должны были бы быть разделены морями. Вот как описана эта ситуация романтическим языком гофмановской повести. Боже! Неужели эта душа должна погибнуть? Мне следовало бы сказать ей, но это все равно, что подать стакан яду. 20 раз я решался намекнуть ей, показать холодность, приготовить, но нет, нет возможности, нет сил, и я играю роль низкую, подлую, повинуясь какому-то гибельному року. А вот как языком реалистическим в былом и думах. Эр страдала. Я с жалкой слабостью ждал от времени случайных разрешений и длил полулож. Тысячу раз хотел я идти к Эр, броситься к ее ногам, рассказать все, вынести ее гнев, ее презрение. Это не попытка оправдаться, не желание задним числом приукрасить себя. В 1842 году, через 5 лет после Вятской ссылки и задолго до былого и дум, Герцен запишет в дневнике: «Какие минуты ужаснейших страданий я перенес некогда за М». Но объяснение предстояло не только с М, не только с Медведевой, его человеческой страстью, но и с Натали, страстью божественной, которая еще ни о чем не подозревает. Как я счастлива, как я люблю тебя. Миллион раз перечитываю твои письма, наизусть их затвердила, и все мне в них как будто ново. Еще бы. Но самая главная новость впереди. На душе моей лежит еще одна исповедь тебе. Давно собираюсь ее высказать. Я очищаюсь, высказывая тебе свои пороки. Ты моя связь с небом, но не могу еще высказать ее. Опять земное, нет сил оторваться. Но все-таки отрывается. Все-таки высказывает, высказывает без утайки, причем не только в письме к невесте, не только чуть позже в завуалированной форме романтической повести, но и спустя много лет публично в былом и думах, самой искренней, самой беспощадной, самой, может быть, бесстрашной книги из всех, что написаны на русском языке. Там, правда, он обозначает свою вятскую подругу буквой «Р». В письме к Натали раскрывает ее подлинное имя. Все как на духу выкладывает. А Натали? Как реагирует на это Натали, теперь уже можно сказать невеста? Хотя об этом не знает еще ни одна живая душа, они обвенчаются тайно. Герцен, удрав из-под полицейского надзора и, нагрянув в Москву, выкрадет ее из теткиного дома. Невеста, как все невесты, заливается слезами. «Читая признание твое, ангел мой, я залилась слезами. Далеко от того, чтоб ты пал в душе моей. О нет, Александр, клянусь тебе, ежели бы ты сделал что слишком порочное, этого не может быть никогда. Но если бы, и тогда я омывала слезами и молитвой грех твой». Молитвой омывает грех князя из гофмановской повести и невольная соперница Елены в монастыре, где Елена похоронена, подстроенный хор женских голосов. Ей хорошо, соперницы Елены. Ей хорошо, соперницы Прасковьи. А вот у нас, читаем на первых же страницах былого и дум, у нас нет молитвы, у нас есть труд. Труд — наша молитва. Этой молитве, молитве за письменным столом, Герцен предавался всю свою жизнь. Поначалу, правда, это была не суровая проза мемуаров, до них еще предстояло дорасти. Нечто иное. Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но истинными по чувству. Елена — такое как раз сочинение. Мирясь с собой, я принялся писать повесть, героиней которой была Р. Повесть, однако, не задалась. Автор находил в ней всего 2-3 порядочные страницы и дрожал при мысли, что вдруг шутник Кетчер исполнит свою угрозу и опубликует сей юношеский опус, написанный сразу после отъезда из Вятки. Но 2-3 страницы казались ему все-таки порядочными. Уж не то ли это место, где описано прощание Елены с покидающим ссылку князем? В былом и думах этой сцены нет. Герцен рассказывает, как, не отважившись на прямой разговор, сэр написал ей полную исповедь, как сутки после этого она не выходила из дому, а потом прислала записку, в которой благословляла меня на новую жизнь. Не раз и не два прочитал он эти жертвенные строки, и чем больше вчитывался, тем явственней слышал затаенный стон слабой груди, крик боли, подавленный чрезвычайным усилием. Но это еще было не прощание. Еще ему не дозволялось покинуть Вятку, таковое решение пришло лишь 28 ноября 1837 года. Сразу после этого, буквально на следующий день, и состоялся разговор, о котором в былом и думах нет ни слова, но о котором есть в письмах Герцена, а также в его гофмановской повести. «Возьми меня с собой. О, я буду счастлива там, где ты. Спрячь меня куда-нибудь в глухую улицу, только лишь бы не быть в разлуке». Ни в чем не упрекала, ни о чем не жалела. Я благословляю судьбу свою, благословляю встречу с тобой. Что была бы я, если б ты не дунул огнем в мою душу, если б ты мне самой не открыл ее, если б ты не показал мне все прекрасное на этой земле? Он дунул огнем, это так. Но вот страшные слова, оброненные Герценом в одном из писем к Натали. «Мой пламень сжег бы слабую душу». Не это ли и произошло? Последние годы Прасковья Медведева провела в доме старшего брата Герцена, того самого, что некогда сватался к Натали. Он и похоронил ее. Эмигрант Герцен узнал об этом случайно от малознакомого туриста. А еще узнал, что она нашла свой последний приют там же, где и героиня, на кладбище Новодевичьего монастыря. В Елене самой сокровенной и самой неизвестной повести Александра Герцена место это описано очень подробно.